Необходимость и свобода. Итак, в истории также действуют закономерности. Она развивается в силу внутренне присущей необходимости, так называемой логики истории. Однако в истории общества в большей мере, чем в природе, проявляется случай, ибо тут действуют люди, побуждаемые идеями, волей и страстями. Это логика истории. Действие в истории необходимости, как результирующее свободной деятельности множества людей, была названа Гегелем хитростью исторического разума. Вне случайности история носила бы крайне мистический характер. В ней все было бы заранее фатально предопределено. Но это не значит, что в истории нужно абсолютизировать роль случая, ничем не ограниченной свободой воли, как это имеет место в концепции волюнтаризма. Волюнтаризм – воззрение, абсолютизирующее свободу воли, как ничем не детерминированную, игнорирующую объективные условия и закономерности, доводящую проявление свободы до полного произвола. Если волюнтаризм абсолютизирует внутренний аспект свободы, доводя его до произвола, то фатализм рассматривает каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор. Однако подход к человеку как к активному, творческому существу не допускает чисто механистического понимания абсолютной зависимости его действий от внешних обстоятельств, как полагали, например, Гоббс, Гольбах и другие, утверждавшие, что наша жизнь – это орбита, которой по неумолимому сцеплению внешних сил мы должны следовать в течение нашей жизни, будучи не в состоянии свободно удаляться от нее ни на йоту. Ведь если бы человек действовал только под влиянием одних внешних сил, то его с неизбежностью постигла бы участь буриданого осла, который, не имея объективных оснований для выбора одной из двух одинаковых охапок сена, так и не смог выбрать ни одну из них и погиб от голода. Подобная трактовка свободы воли, а точнее ее несвободы, унижая достоинство человека как активно действующей, творчески самоопределяющейся личности, с одной стороны, снимает с него ответственность за любое деяние, в том числе и преступное, а с другой не позволяет по достоинству высоко оценить его заслуги. Если все предопределено, то в чем же вина грешников и заслуга праведников? Это глубокая нравственная проблема, веками мучающая мыслящее человечество. Как правило, представители фаталистического взгляда на свободу воли путают предопределенность с детерминированностью, истолковывая последнюю в смысле первой. На самом деле в действиях человека все детерминировано, но в них нет ничего предопределенного. Метафизическая позиция не дает возможности преодолеть внешнее механистическое противопоставление субъекта свободы объективным условиям его деятельности. Марксизм же исходит из того, что субъект своей деятельностью участвует в детерминации событий. Закономерный ход исторических событий, в котором участвуют люди, реализуется не помимо, а посредством воли людей, их сознательных действий. Правильное понимание детерминированности исключает чисто механическую, одностороннюю зависимость действий человека от внешних влияний на него. Эта зависимость опосредствована природой человека, его совокупным опытом, интересами, характером ценностных ориентаций и прочим. Что такое вообще свобода воли? Свобода воли – это способность человека принимать решения и совершать поступки в соответствии со своими интересами, целями, оценками и идеалами, выражающееся в его избирательной деятельности, основанной на познанных им объективных свойствах и отношениях вещей, закономерных связей явлений и событий объективного мира. Таким образом, каждое свободное действие человека есть сплав свободы и необходимости. Отсюда вытекает, что свобода личности, коллектива, класса, общества в целом заключается не в воображаемой независимости от объективных законов, а в способности выбирать, принимать решения сознанием дела. Свобода воли есть необходимое условие любой целенаправленной сознательной деятельности, субъекту которой неотъемлемо присуще чувство ответственности. Ответственность предполагает, с одной стороны, осознание должного, а с другой – возможность свободного выбора пути его реализации. Это далее означает, что свобода не абстрактна, а исторически конкретна и относительна. Будучи по Марксу родовым признаком человека, свобода является продуктом исторического развития. Первые, выделявшиеся из животного царства люди, были во всем существенном так же несвободны, как и сами животные, но каждый шаг вперед на пути культуры был шагом к свободе. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 116. Свобода есть специфический человеческий способ бытия. Мера свободы входит в понятие человека. Грамши, избранные произведения в трех томах, Москва, 1959 год, том 3, страница 53. Мера свободы как творческого самовоплощения человека определяется уровнем развития производительных сил и общественных отношений, а также степенью познания и овладения природными и социальными законами. И если объем человеческой свободы является мерой общественного прогресса, то сам прогресс зависит от степени свободы, которой люди располагают в своей деятельности. Личность, как таковая, обладает реальностью своей свободы, выражающейся в свободе выбора из совокупности возможностей, предоставленных ей обществом. Мера свободы граждан характеризует и уровень развития общества, и его нравственное здоровье. Для современной буржуазной философии характерно отрицание роли объективных условий для осуществления свободы. Так Кроче представлял историю как развитие свободы. Но как понимает он свободу? Для него свобода есть высший закон, не опирающийся ни на какие конкретные исторические условия. Свобода, безусловно, истинная свобода в ее чистом виде обитает, покороче, лишь в немногих избранных душах, имеющих историческое значение, в душах великих философов, великих поэтов и вообще великих людей. Ретроспективный взгляд на историю общества показывает, что его прогресс сопровождается неуклонным расширением масштабов свободы личности и, как следствие, общества в целом, ибо свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 447. Действительная свобода общества по Марксу равна его действительному могуществу. Каким же образом свобода соотносится с необходимостью? Диалектика свободы и необходимости в истории заключается в том, что, с одной стороны, свобода присутствует в необходимости, то есть необходимость реализуется только через свободу в виде бесконечной цепи свободы выбора в деятельности людей, которая, однажды начавшись, в прошлом привела к данному общественному состоянию. Это означает, что в историческом процессе необходимость не только осознается, но и создается. С другой стороны, сама необходимость содержится в свободе в виде объективно данных исторических обстоятельств, объективных условий деятельности людей. В этом смысле свобода есть осознанная необходимость. Но это осознание означает не только познание, а и умение применять познанное на практике, способствуя тем самым общей прогрессивной направленности движения исторического процесса. Диалектика свободы и необходимости заключается в том, что свобода и необходимость, побеждаемые и одновременно побеждающие, проявляются в своей высшей неразличимости. Осуществление практического воплощения исторической необходимости возможно на основе ее научно-философского познания. Современное общество призвано обеспечить объективные условия достижения реальной свободы людей. Свобода является основой гуманного общества. Она есть сокровенный смысл общества как такового. Общество и его члены не должны быть взаимоотчуждаемыми. Общество не должно выступать для своих членов как внешняя подавляющая их сила, что и характерно для закрытых общественных систем, которые не переносят свежего ветра свободы. Одним из выражений таких отчужденных обществ является система бюрократии. Это изнурительная болезнь, разрушающая свободу и уродующая личность. Для того, чтобы выявление закономерного и случайного, свободного и необходимого в целях прогнозирования будущего было максимально приближено к конкретной практике и свободно от субъективных оценок, необходимо использовать и такую чрезвычайно важную пару категорий диалектики, как возможность и действительность. Так как необходимость, случайность и свобода являются различными способами превращения возможного в действительное, ибо человек осуществляет свою свободу в меру своих возможностей.